как ей было не суметь белых ночей. Приходила я к ней всегда утром, заходила, забегала одна, без детей, поэтому ее комнату помню всегда в сиянии. Точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в темном золоте паркета. Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести в другую жизнь, опустить так с него и не сняв посреди XVIII века, вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались чувствам. И во всяком случае радовались поцелуям, которыми вы в 19-м году всех только пугаете. Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а вовсе не ступали, чтобы их подошвы были, как у еще не ходивших детей. Ибо вы все искала вам подходящего слова, драгоценность, сокровище. Сокровище, и никто этого в Москве 19-го года не видит, кроме меня, которая для вас ничего не может. Ах, Марина, мне так стыдно было перед ним своих низких, квадратных, тупоносых ног. Перед ним, на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем, смертью Алексея Александровича Стаховича. В первые дни его посмертия. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович, я уже где-то когда-то рассказывала. Здесь дам только свои неизданные стихи к нему. Хоть 100 мозолей трех веков не скроешь, рук не исправишь топором рубя, о, сокровеннейшее из сокровищ порода, узнаю тебя. Как ни коптись над черной сковородкой, все вкруг тебя твоих версалей тишь. Нет, самую косой косовороткой ты шеи не укоротишь. Над снежной грудой или над трубной сажей дугой согбен. Все ж гордая спина, не окриком, все той же барской блажью тебе работа задана. Выменивай по нищему Арбату дряную сельдь на пачку папирос. Все равенство нарушит нос горбатый. Ты — горбонос, а он — курнос. Но если вдруг утомлено получкой, тебе дитя цветок протянет в дань, ты так же поцелуешь эту ручку, как некогда царицы длань. Один из слушателей тогда же: что это значит «утомлено получкой»? Когда человек, продавщик, устает получать, непонимающие глаза, устает получать деньги, ну, продавать устает. Разве это бывает? Я резво, еще как. Вот с Львом Толстым случилось. Устал получать доходы с Ясной Поляны и за сочинение графа Л.Н. Толстого и вышел в поле. Но это исключительный случай, гений. У вас же речь, мой собеседник поляк, о дитя. Мое дитя женщина, а получать ведь вопрос терпения, а женщины еще более терпеливы, чем гении. Вот мое дитя сразу и подарило розу Стаховичу. Второе. Не от запертых на 7 замков пекарен и не от заледенелых печек барским шагом, распрямляя плечи, ты сошел в могилу, русский барин. Старый мир пылал, судьба свершалась. Дворянин, дорогу дровосеку, чернь цвела, а вблизь тебя дышалось воздухом XVIII века. И пока с дворцов, срывая крыши, чернь рвалась к добыче вожделенной, вы, бонтон, ментье, теню, мальчишек обучали под разгром вселенной. Вы не вышли к черни с хлебом, солью, и скрестились от дворянской скуки в черном царстве трудовых мозолей ваши восхитительные руки. Не мне презирать мозоли. Тогда бы я должна была презирать себя первую. Но тогда эти мозоли были в любовь навязаны и вменены в обязанность. Отсюда и ненависть. Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии, второй, где шли и Сонечкины «Белые ночи» с единственным действующим лицом — Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом — Стаховичем. Кольцо — молодежь.